Глава 37. Прием у доктора назначен после обеда, поэтому утром Андрей уезжает по делам, а в нужное время возвращается и поднимается в детскую. Илюша капризничает, не хнычет, как раньше, а плачет до посинения носогубного треугольника. Я начиталась в интернете, что одной из причин синюшности могут быть проблемы с сердцем. Мне хочется забыть, как о страшном сне, все то, что происходило в роддоме. Операционную, долгие и мучительные дни без ребенка, а позже – восстановление. Нужно верить в лучшее, но получается слабо. «Тихо, малыш, тихо!» – прошу сына, пытаясь переодеть его в уличный комбинезон. Он кричит пуще прежнего и никак не реагирует на слова. «У меня потеет спина». И сердце обливается кровью. Что я не так делаю? Почему он не успокаивается? Возможно, Илюшке передается моя нервозность? Давай я попробую. Андрей подходит сзади и обнимает меня за плечи. Ты пока сумку собери. Возьми все необходимое. Согласно киваю и отхожу в сторону. Мы с сыном еще никуда не выезжали. Ни разу. Педиатр бывал в нашем доме лишь единожды. Послушал стетоскопом, взвесил и дал рекомендации. Поэтому я бросаю в сумку все, что попадается под руку. Пеленки, подгузники и одежду на случай, если Илюша срыгнет и испачкается. Удивительно, но спустя минуту сын перестает плакать. С ним разговаривает Андрей. Спокойным и твердым голосом, как со взрослым. Муратов утверждает, что Илья у нас боец, сильный мальчик, и он верит в него, как никто другой. Я на секунду замираю на месте и смотрю на них, словно завороженная. В голове мелькает дурацкая мысль, что муж как будто прощается с сыном. Я тут же отметаю ее и вновь приступаю к сборам. Прием кардиолога назначен уже через час. Всю дорогу нас сопровождает кортеж. Ничего удивительного, просто семейство Муратовых впервые выбралось с младенцем в больницу. Илья успокаивается в дороге и затихает, а я держу его крошечную ладошку и перебираю малюсенькие пальчики. Все будет хорошо? Нам больше не понадобится операция? На приеме сына внимательно осматривают. Делают ему электрокардиограмму и УЗИ сердца. Состояние подвешенное, потому что до полного обследования нам ничего не говорят. Называют какие-то цифры, делают пометки в карте. Я злюсь и часто дышу, как паровоз. Благо, Илюша ведет себя спокойно и не слишком расстраивается по поводу того, что его трогают чужие люди. Он мирно спит, и это упрощает задачу. «Все идет по плану», произносит, наконец, доктор, заставив меня шумно выдохнуть. «Неужели нельзя было раньше сказать? Следующий прием в 6 месяцев. Мы повторим обследование и будем смотреть в динамике. Если так пойдет и дальше, то уже в год вы забудете о диагнозе вовсе. Илья будет считаться полностью здоровым ребенком. Но пока не будем забегать наперед». «Спасибо!» Чуть не подпрыгиваю на месте от радости. «Я написала вам рекомендации», — кивает доктор. «Выполняем все, как и раньше. Всего доброго». На улицу не выхожу. Вылетаю, словно за спиной выросли крылья. И почему, спрашивается, волновалась все утро? Илюша и правда боец. Такие потрясения с рождения пережил, но совсем мужественно справился и уверенно шагает по жизни вперед. «Выдохнула?» — спрашивает Андрей, опуская сына в автолюльку. «Однозначно да. А ты совсем, что ли, не волновался?» Хитро щурюсь. «Я был уверен, что все хорошо». Андрей спокоен и невозмутим. И мне так сильно хочется зарядиться его настроением. Все же повышенная тревожность за ребенка — это лишнее. Нужно навсегда отпустить это чувство. Уезжать домой не хочется. На улице сегодня тепло и безветренно. Вот бы прогуляться где-то по городу, в сквере поблизости или даже в торговом центре, только бы почувствовать мнимую свободу. «Андрей, мы могли бы заехать в детский магазин? Ненадолго. У Илюшки подгузники закончились и крем от опрелостей». Муратов хмурится, а я быстро начинаю искать оправдание тому, почему нам нужно туда именно сейчас. «Знаю, знаю, что можно заказать доставку на дом, но ведь нам все равно по пути». «Ладно, Нина, только недолго», — хмурится Андрей. Мы увлекаемся. Заходим в один магазин, затем в другой. Почему бы и нет? В торговом центре камеры. Здесь безопасно. Здесь нам никто и ничего не сделает. Никакие враги моего мужа и другие недоброжелатели. В груди такая радость от того, что Илюше почти сняли диагноз, что хочется заявить об этом всему миру. Помимо всего нужного, я покупаю много-много новой одежды и игрушек для сына. Андрей выносит из магазина десяток пакетов, грузит в багажник, коротко целует меня в висок и причитает, что я не сдержала свое обещание. По этому поводу он накажет меня уже ночью. Произносит это с таким серьезным лицом, а у меня внутри так тепло и хорошо становится. Я ведь никогда не думала, что у нас с ним что-нибудь получится. Была уверена, что Леру он мне не простит. А сейчас смотрю и понимаю, что мы смогли, сумели. Мы двинулись навстречу друг другу маленькими шагами и уверена, что будем двигаться дальше. По дороге к дому Илюша вновь начинает капризничать. Он голоден. В последний раз я кормила его в клинике после полного обследования. В комнате матери и ребенка стояло удобное кожаное кресло, в котором я сидела, откинувшись на спинку, словно королева. Мне немного неловко кормить сына в машине. Сегодня за рулем водитель, а Муратов сидит в качестве пассажира на переднем сиденье. Приподняв кофту, расстегиваю специальный бюстгальтер и прикладываю Илюшу к груди. Нас легонько подкидывает. Автомобиль сворачивает с загородной трассы в сторону коттеджного поселка. Отсюда ехать 5 км, не больше. Илюша успокаивается у груди и начинает активно причмокивать. Хмурит бровки совсем как папа, когда на чем-то сосредоточен. Затем машина едет плавно и быстро. Я смотрю на сына и поглаживаю его щеку, совершенно не ожидая того, что в какой-то момент водитель так резко даст по газам. Я вскрикиваю, потому что едва не роняю сына. Руки дрожат. Сердце колотится. Илюша пугается и снова начинает плакать. Я всматриваюсь в темноту за окном и не могу понять, что случилось. Возможно, на дорогу выбежала собака? Все происходит в считанные секунды и напоминает мне кадр из очередного кошмара. Андрей громко ругается и достает оружие, которое всегда висит у него под пиджаком. Проверяет, заряжен ли он, снимает предохранитель и берется за ручку двери. «Андрей!» вырывается из меня с визгом. «Андрей, что происходит?» Муратов поворачивается ко мне лицом, смотрит спокойно и выдержанно. Наверняка внутри него творится ураган, но я знаю, что своим видом он пытается меня утешить. «Нина, послушай меня, пожалуйста, и попытайся не нервничать». После моего кивка он продолжает. «Водитель отвезет вас в другое место, более безопасное. В наш дом нельзя. Какое-то время нам придется побыть отдельно». Из груди вырывается странный звук, похожий на скулёж раненой собаки. «Это недолго, клянусь», — заверяет меня муж, продолжая смотреть в глаза. «Я позвоню, как только смогу». «Андрей! Андрей, пожалуйста, останься!» Перекрикиваю раздирающую душу плач ребенка. Илюша словно чувствует, что происходит что-то плохое. Отрывается от груди и начинает истошно кричать. Я пытаюсь ухватить мужа за рукав пиджака, но Андрей открывает дверцу автомобиля и впускает в салон прохладный вечерний воздух. Водитель блокирует двери, делает резкий разворот и начинает гнать в противоположную сторону. Так быстро, что уже через несколько секунд я перестаю видеть силуэт собственного мужа.